ни одно покушение не стало больше удаваться. Даже наиболее тонко задуманные планы, даже наиболее хорошо законспирированные группы проваливались, людей арестовывали, или они были вынуждены бежать, не доведя до конца начатых дел. Все это менее интересовало Лопухина. Симпатии к революционерам он не питал. В свое время он сам без всяких колебаний их и в тюрьмы сажал, и на казнь посылал. Ведь Ераскину он именно для того деньги платил, чтобы тот выдавал революционеров. И если бы этот Раскин в свое время честно ему, Лопухину, служил, то рассказы Бурцева никакого возмущения в Лопухине не вызывали бы. Но теперь, когда он узнал, что этот Раскин обманывал и предавал не одних только революционеров, но и тех, кто ему за предательство деньги платил, обманутый Раскиным Лопухин начинал почти сочувствовать даже преданным Раскиным революционерам. Он всегда не любил этого Раскина. Не мог преодолеть барского чувства брезгливости, пережитка той эпохи, когда складывалась поговорка о том, что предателям платят, но их не уважают. Теперь к брезгливости прибавлялось раздражение обманутого человека. Как можно было дать так глупо себя обмануть? И кому? Человеку, которого презирал, которому никогда по-настоящему не верил, относительно которого всегда знал, что он способен на предательство из-за денег. Вспоминалось, что и раньше целый ряд моментов в поведении Раскина наводил на сомнения, заставлял думать, что он говорит не все, что знает. Особенно ясно это было видно из некоторых его докладов от зимы 1904-5 годов, из которых следовало, что Раскин играл в партии значительно более крупную роль, чем он это обычно признавал. Ведь и тогда Лопухину приходила мысль, не следует ли вызвать Раскина для объяснений. Не будет ли правильнее положить конец той игре, которая начата по требованию Плеве. В решительности поднять это дело тогда не нашлось. При всех своих недостатках Раскин все же был очень полезен. Расход на уплату ему жалования с полицейской точки зрения, во всяком случае, покрывался с лихвой. И несмотря на все свои сомнения, несмотря на понимание опасности игры, Лопухин тогда старательно закрывал глаза на поведение своего сотрудника. А теперь, в дополнение ко всему, вставал и еще один вопрос. На свой ли только риск действовал Раскин, ведя такую смелую игру? Лопухин помнил отзывы о Раскине, хорошо его знавшего Зубатова. Последний всегда подчеркивал, что Раскин — человек в высшей степени осторожный, почти трусливый. Разве мог этот трус самостоятельно вести столь смелую игру? Не скрывался ли за его спиной кто-то значительно более сильный и влиятельный, преследовавший свои далеко идущие цели, в руках которого Раскин был только пешкой? Чем больше Лопухин думал над этим вопросом, тем определеннее он склонялся к положительному ответу. За годы своего пребывания на посту директора департамента полиции он имел возможность заглянуть